Глава 18. Блэр. «Ты сказала, что я должна довериться. Тогда расскажи, почему хочешь убить Аваруса?» Спросила я напрямую Кассандру, подловив ее возле мудрого дуба. «Откуда ты знаешь?» Удивилась новая подружка такому приветствию. Пришлось все же поведать о заклинании правды, произнесенном накануне, и его чудотворных возможностях стирать память. «Только не здесь», — заговорщицки прошептала рыжеволоса, на что я предложила пойти в мой замок. Для меня все осталось по-прежнему, но внимательный взгляд гостей на башни, строение и внутреннюю отделку заставили посмотреть на дом с новой стороны. «Кассандра Лайон, приятно наконец познакомиться. Блэр много рассказывала о ваших совместных занятиях. Как там поживает факультет гармонии? Я сам имел честь учиться на нем». Приветливо завел разговор и моментальную дружбу мой папа. Кэсси немного поотвечала на вопросы, полностью удовлетворив любопытство Глена. «У тебя очень милый отец. И, если честно, я ожидала увидеть подобие огра», — поделилась откровениями Кассандра. «Ты еще не видела мою маму», — усмехнулась я, но в душе надеялась избежать встречи. Мы уютно расположились на любимой террасе, попивая яблочный квас, принесенный слугами. «Ты начнешь рассказ, или мне придется состариться, пока услышу истину намерений?» Закатила глаза, начиная злиться на новую приятельницу. Кассандра задержала дыхание, словно хотела сказать что-то глубокомысленное. «Мои родители преподавали в филориуме. И в один день точно так же пропали, как и все, кто исчезает и сейчас, пока главенствует Аварус», — собравшись с духом, объявила собеседница. «Я ожидала чего угодно. И любовную связь с директором, родственные узы, многовековые войны, но это...» «Есть доказательства, что он влияет на пропажу преподавательского состава?» — задала разумный вопрос, повисший тенью сомнения. «Только одна ниточка, ведущая к недавнему исчезновению Соррель». После Кассандра пустилась в часовые рассказы о своей судьбе и о прикрытии настоящей личности, которой являлась. «Я бы тоже захотела сменить ужасное имя Диана на что-то более величественное. Подытожила я, пытаясь разрядить обстановку. Подруга поняла шутку, но мокрые глаза не иссушили запасы слез по случившемуся горю. Зато это смогла сделать моя мать. «Блэр, я просила не приводить домой свиту», — произнесла мерзким тоном Корнелия. «Это не фаворитка, а моя подруга», — уверенно ответила матери, заставив Кассандру улыбнуться. «У тебя нет друзей!» — засмеялась женщина, выставляя меня никчемной. «Сегодня в замке званый прием. Либо приведите себя в порядок, либо исчезните. Не хочу, чтобы гости видели, что моя дочь настолько глупа, что связалась с деревенщиной». Стыд завладел душой, запрещая даже взглянуть на бедную, униженную жертву Корнелии. Не удивлюсь, если Кассандра передумает дружить со мной, боясь обречь себя на вечные замечания моей родительницы. «Ты была права. В твоей маме есть что-то от огров», — захихикала рыжеволосая, дав понять, что не отречется от нашей дружбы. «Если хочешь, можем выменять твоих родителей, предложив Корнелию взамен», — подхватила настрой, но тут же увидела перемену на лице подруги. «Думаешь, они живы?» — спросила она тихо. «Конечно, шанс есть. Тем более я теперь с тобой». Не упустила возможности лишний раз побахвалиться. «Надо отдать маме должное. Она отвлекла нас от разговора об Аварусе, который неизбежно привел бы к моей связи с Нумибусом. Я не хотела раскрывать все карты, к тому же не факт, что черный маг позволил бы это сделать без последствий. Успела только бегло пересказать начало нашего знакомства, но не его цель». Немаловажным обстоятельством, снова откладывающим наш разговор, стал чемпионат по водному регби. Группа поддержки выбрана, оглашение участников прошло, поэтому оставалось начать турнир и надеяться на победу наших спортсменов. «Тебе пора вступить в Калипсо», — подтрунивала я над Кэсси, когда та откладывала свои дела и приходила на тренировки группы поддержки. «А как же заветное число 11? Разве не столько должно быть участниц?» «В чем проблема? Выгоню какую-нибудь надоедливую проходимку», — поразилась недогадливость претендентки на статус самой умной. «Нет уж, Блэр, не могу стать ответственной за несчастье бедной девочки, так яро преклоняющейся перед твоим образом», — подразнивала меня Кассандра, при этом не переставая улыбаться. Мне нравилось смеяться с ней или непринужденно разговаривать на любые темы. Я еще новичок в плане дружбы, но, надеюсь, приятельница обучит всем азам и тонкостям. Субботним утром раздался оглушительный звук гонга, означающий начало соревнований. Ирис и другие члены сборной давно были освобождены от занятий, а сейчас выстроились перед водной гладью, на которой им предстояло сразиться с первым соперником из Академии Кастилья. Игроки Знойного Королевства казались щуплыми по сравнению с нашими борцами за кубок. После оглашения имен и исполнения гимнов пригласили выступить группы поддержки. Я первый раз оказалась на глазах у стольких людей. Всех девочек из Калипса пришли поддержать родители. Мои же воздержались от подобного мероприятия, дабы в случае провала не краснеть за непутевую дочь. Мы не могли начать танец, потому что с музыкой произошла какая-то заминка. Я уже подумала об очередных злодеяниях Роланда, но тут же наткнулась на него в зрительном зале. Юноша сидел на трибуне, обнимая свою одногруппницу с Хаоса. Заметив мой взгляд, плохой король, к удивлению, не полез целоваться к спутнице и не стал намеренно обнимать ее сильнее. Скорее, Роланд остался непоколебим, показывая, что справился с недавними чувствами и начал жить дальше. Это не могло не оставить следа на моем настроении. Зазвучавшая музыка привела в движение всю группу поддержки, кроме меня. Мысли не давали попадать в такт, то и дело выбивая из общей колеи. «Блэр, пошли вместе, посмотрим, как играют наши ребята», — предложила Кассандра, подловив меня после позорного танца. Я замотала головой, пытаясь стряхнуть нагрянувшие слезы. «Ну, Мебус виноват в вашей ссоре. Из-за этого хочешь поквитаться с ним», — предположила подруга. «В нашей ссоре виновата только я», — схлипнула от подступившего к горлу горя. «Тогда зачем борьба против темного мага? Он отнял у меня силы». Еле нашлась с ответом, соврав единственному человеку, который еще в меня верил. «Не мудрено, если в итоге я все же останусь одна. Теперь у нас есть кубок, сможем вернуть все, на что бессовестно посягнули враги». Не теряла решимости Кэсси. Мне оставалось только кивнуть, продолжая втайне ненавидеть себя за сказанную ложь.